Опасные идеи. Российская империя – крестьянская страна с вековыми традициями рабства. Только во второй половине XIX века было отменено крепостное право. Порой ее сотрясали кровавые крестьянские бунты, но также кроваво они усмирялись. И опять в необозримой стране наступали покорность и сон разума. Нация рабов. Все рабы снизу доверху, так сказал о своей стране один из зачинателей революционного движения Николай Чернышевский. Старинная форма землевладения, господствующая в деревне, отчасти объясняла рабскую покорность. Это была община, давно уничтоженная в Западной Европе. Отдельный крестьянин не имел права на землю. Землей владели все. Община все решала коллективно. Любая бунтарская личность растворялась в этой массе, забитой и покорной. Русские цари дорожили общиной, однако ее ценили и первые революционеры. Но если царь видел в общине сохранение великого прошлого, то Герцен и Чернышевский, первые русские радикалы, увидели в ней великое будущее. Коллективная собственность, коллективные решения — это и были те социалистические инстинкты, которые позволят России миновать бессердечный капитализм и сразу войти в социализм. Для этого надобно только революционизировать неграмотного мужика. Нужны агитаторы, новые апостолы. К топору зовите Русь! И царь, и революционеры были правы. Без общинного сознания были невозможны ни 300-летняя монархия Романовых, ни последующая победа большевиков, хотя первый опыт встречи революционеров с реальным народом оказался печальным. В 1874 году сотни молодых людей, как правило, из состоятельных семей, приняли фиктивные имена, раздобыли фальшивые паспорта и отправились звать к бунту русского мужика. Но хождением народ встретило неприятие крестьян. Большинство неудачливых апостолов были схвачены полицией или самими мужиками. Между тем, развитие революционных идей бурно шло в среде интеллигенции. Одним из главных властителей дум русского народничества стал публицист Петр Ткачев. Уже в 17 лет студентом юридического факультета Петербургского университета он вступил в революционное движение, был арестован, посажен в Петропавловскую крепость. Впоследствии Ткачев сумел скрыться за границу, где стал признанным вождем русских якобинцев. В эмиграции издавал антиправительственный журнал «Набат», потом психически заболел и окончил жизнь в приюте для душевнобольных. Ему было всего 41 год. Ткачев провозглашает уже нечто новое. Оказывается, для успеха революции совсем не нужно общенародное восстание. Революция – дело узкого круга, и успех может быть результатом удавшегося заговора революционеров-вождей. Они должны захватить власть в стране и уже потом преобразовать привыкшие к рабской покорности русское общество, на всех парах помчать русский народ в социализм, в светлое будущее. Но во имя светлого будущего предполагалось истребить большинство населения, которое по неразвитости будет мешать идти в рай социализма. Когда Ткачева спросили, сколько людей из старого общества придется уничтожить, чтобы создать счастливое будущее, он ответил, «Нужно думать о том, сколько их можно будет оставить». Среди столпов революционного народничества был Михаил Бакунин, отец русского анархизма. Его идеи легли в основу знаменитого катехизиса революционера, написанного Сергеем Нечаевым, создателем тайного общества с характерным названием «Народная расправа». Катехизис предписывал порвать с законами цивилизованного мира. «Наше дело — страшное повсеместное разрушение». Быть беспощадным, но не ждать пощады к себе и быть готовым умереть. Для дела разрушения строя проникать во все круги общества, включая полицию, эксплуатировать богатых и влиятельных людей, подчиняя их себе, усугублять всеми средствами беды и несчастья народа, чтобы исчерпать его терпение и толкнуть на восстание, соединиться с диким разбойничьим миром, этим единственным революционером в России. У каждого посвященного революционера должно быть под рукой несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть как на часть общего капитала, отданную в его полное распоряжение. «Титан революции, один из пламенных революционеров», так называл Бакунина Ильич, вспоминал Владимир Бонч-Бруевич слова молодого Ленина.